собственностью испанской короны. Название Америка появилось спустя 15 лет по имени флорентийского мореплавателя Америго Веспуччи. Несмотря на пережитые мгновения славы, различные награды и титулы, несмотря еще на два путешествия и жизнь на острове Гаити, переименованном в Эспаньолу, через 13 лет Колумб был похоронен в Севилье, нищим и всеми покинутым. Самые скромные или самые пышные похороны, по мнению теологов, на посмертную жизнь не оказывают никакого влияния. Важны иные обстоятельства. Сервантеса, например, хоронили три монаха и одна монахиня, вдова писателя, которая была на 20 лет его моложе. Да и сам он перед смертью стал иноком. Но последующая его слава несопоставима ни с кем из современников. Все они, за редчайшим исключением, забыты навеки. Очевидно одно. Америка была открыта задолго до Колумба. Теперь это всеми признанный факт. Менее известно про другое. По некоторым данным, отправляясь в свое первое плавание, Колумб имел все необходимые штурманские карты, сделанные с необычайной точностью для того времени. Уверяют, что они были составлены во время предыдущих трансокеанских путешествий и что якобы за их подлинность перед испанским двором поручился Джон Драммонт, чей дед будто бы побывал в Америке еще в 1398 году. Как уверяют исследователи, одно время Колумб и Драммонт жили на Мадейре, самом крупном острове архипелага у северо-западной Африки, и поддерживали дружеские отношения. Но вернемся к нашему 1571 году. Посмотрим, каковы при Лепанто были противостоящие друг другу силы. Пик рассвета Оттоманской, Османской империи как раз пришелся на 70-е годы XVI столетия. Высокая Порта, как ее именовали иностранцы, стала самым могущественным государством мира, включающим Анатолию, то есть современную Турцию, Ближний Восток, Северную Африку, Балканский полуостров и северную часть Причерноморья. Иными словами, мусульманская империя, созданная турками, простиралась от предместья Вены, сам город устоял, и до Персидского залива, от Крыма и до Марокко. Таким образом, османское владычество представляло тогда серьезную угрозу для всей христианской цивилизации, которая была серьезно расколота, поскольку в ней атеизм, связанный с реформацией и бюрократизацией Ватикана, брал верх над истинной верой. Немаловажно было и то, что Порто контролировало Средиземное море, а в те времена водные артерии имели первостепенное стратегическое значение. Крупнейшей западной страной в тот период была Испания. Она почти оккупировала Португалию, владела Нидерландами, частью Италии, Австрии и Венгрии. У нее были обширные приобретения в Южной Африке и, что более важно, в Южной Америке. За Новый Свет уже шла и еще предстояла отчаянная борьба с Англией, поэтому король испанский Филипп II не очень-то жаждал столкновения с турками. Его больше, например, волновала прошлогодняя победа над Лондоном, когда плясавший под его дудку Ватикан отлучил Елизавету I от церкви. И вместе с тем сама Испания переживала, а, может быть, доживала необычайный религиозный подъем. Менее 100 лет назад закончилась реконкиста, полное освобождение страны от нашествия мавров, в основном мусульман-арабов, господствовавших на Пиренейском полуострове в течение почти 8 веков. Согласно сведениям иностранных путешественников, в Испании в 1571 году монахов и монахинь насчитывалось 400 тысяч, священников или иного духовного звания — 300 тысяч. То есть речь шла о самом высоком показателе в Европе, включая Московию и Польшу. Религиозная молодежь рвалась в бой за веру, выступала в пользу нового истинного крестового похода, чтобы остановить османскую чуму. Такие настроения, как и всегда в истории, подогревались пропагандистски, в первую очередь Ватиканом. Но, во-первых, угроза была по-настоящему нешуточной, а во-вторых, На сей раз движение возглавили преимущественно люди бескорыстные,